Из собрания сочинений Рисали и Нур. Краткие слова о вере и поклонении. Бадиузаман Саид Нурси. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. О брат, ты попросил у меня несколько советов. От того, что ты являешься неким воином, послушай несколько истин в 8 рассказах в армейском представлении вместе с моей душою. Дело в том, что я чувствую, что моя душа больше всех нуждается в совете. В свое время я рассказал своей душе более подробно 8 слов, воспользовавшись 8 аятами Корана. А сейчас кратко и доступным языком расскажу их своей душе. Если хотите, то послушаем вместе. Первое слово. Бисмиллях. Начало всего благого и доброго. И мы тоже начнем с него. Знай, о душа моя, подобно тому, как это благословенное слово является символом ислама, также оно является обращением к Аллаху, беспрестанно повторяемым на своеобразных языках всего сотворенного. Если хочешь понять, какой великой неиссякаемой силой, какой великой нескончаемой милостью является бисмиллях, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Человеку, странствующему в пустынях кочевой Аравии, необходимо, чтобы он взял имя вождя какого-нибудь племени и пользовался его покровительством, дабы он, избавившись от злодеяний разбойников, смог приобрести необходимые для себя товары. Иначе в одиночку он пропадет от многочисленных разбойников, и неисполненными останутся его желания. И вот однажды для подобного странствия 2 человека вышли в путь по пустыне. Один из них был скромным, другой же самоуверенным. Тот, который был скромным, принял покровительство одного из вождей, другой, самоуверенный, нет. Принявший покровительство везде странствовал в безопасности, а при встрече с разбойниками говорил им: «Я странствую с именем такого-то вождя и пользуюсь его покровительством», и они не смели причинить ему вреда. Если заходил он в какой-нибудь шатер, то с тем именем его принимали с уважением. Другой же, самоуверенный, за время всего своего странствия пережил столько бед, что описать невозможно. Постоянно унижался, постоянно дрожал в ожидании опасности. Итак, о моя самоуверенная душа, этот мир как та пустыня, а ты являешься тем странником. Бессилие твое и нищета беспредельны, и противников у тебя, и нужд бесчисленное множество. В таком случае пользуйся именем вечного господина и извечного властелина этого мира. Так ты избавишься от унижения перед всем миром и от трепета перед любым событием. Да, это слово является таким благословенным сокровищем, что твое беспредельное бессилие и нужда, объединившись с безграничным могуществом и милостью Всевышнего, обратят это бессилие и бедность самыми лучшими заступниками у обители милосердного всемогущего. Да, действующий с этим словом подобен такому человеку, который стал воином армии. Он действует от имени государства. Он никого не боится, говоря именем закона, именем государства, выполняет любую работу, выдерживает любое испытание. Вначале было сказано: все создания, каждое своим языком, говорят «бисмиллях». Так ли это? Да, если ты видишь, что пришел один человек, насильно согнал население всего города в одно место и принудительно заставил их работать. Ты без сомнения знаешь, этот человек не действует своей силой, от своего имени. Безусловно, он является неким воином, состоящим на службе у государства. Он действует от имени государства, опирается на могущество правителя. Таким же образом, все вокруг действует от имени Всевышнего. Мельчайшие, как крупинки, семена во имя Аллаха несут в себе огромные деревья, поднимают грузы наподобие гор. Стало быть, всякое дерево говорит «бисмиллях» и плодами сокровищницы Божьей милости наполняет свои руки ветви, предлагает их нам. Любой сад, любой огород говорит «бисмиллях». Они являются неким котлом из кухни могущества, в котором одновременно готовится множество разнообразных вкусных блюд. Такие благословенные животные, как корова, верблюдица, овца, коза, тоже говорят «бисмиллях». Они являются неким молочным источником, истекающим от изобилия Божьей милости. От имени дарующего блага преподносят нам самый нежный, самый чистый продукт, подобный живой воде. И мягкие, как шелк, корни и сосуды всех растений, деревьев и трав говорят «бисмиллях». Они пробиваются сквозь твердую землю и камни. «Во имя Аллаха, во имя милосердного», скажут они, и все будет подвластно им. Подобно разрастанию веток и созреванию на них плодов в воздухе, и такое же совершенно свободное, без всяких затруднений, распространение корней внутри твердой земли и между камней, и их плодоношение под землей, и то, что нежные зеленые листья месяцами остаются влажными при сильной жаре. Все это заставляет замолчать безбожного естествоиспытателя, который приписывает все законам природы, тычет в его глаза, которым бы вообще не видеть, и говорит: «И прочность, и температура, в которых ты больше всего уверен, тоже действуют по повелению свыше, что эти мягкие, как шелк, корни, наподобие посоха Мусы, мир ему, повинуясь повелению, ударь своим посохом в скалу, рассекают камни, и такие тонкие и нежные, как папиросная бумага, листья на своих языках, против пылающего жаром огня, подобно Ибрагиму, мир ему, который был брошен в огонь, читают аят: «О огонь, будь прохладой и миром». Поскольку все создания своеобразными языками говорят «бисмиллях», и от имени Аллаха преподносят нам его дары, мы тоже должны говорить «бисмиллях». Должны давать от имени Аллаха, должны брать во имя Аллаха, но не должны брать у беспечных людей, забывших Бога, не дающих от имени Аллаха. Вопрос. Людям, выступающим в роли продавцов, мы чем-либо платим. А какую же плату требует Аллах, который является истинным хозяином всего сущего? Ответ. Да, платой, которую требует от нас истинный благодетель, за эти ценные блага и богатства являются три вещи. Одна из них – зикр, упоминание Аллаха. Другая – шукур, благодарение Богу. Третья – фикир, осмысление. В начале, бисмиллях, это зикр. В конце, альхамдулиллах, слава Аллаху, это шукур. А в середине, осмысление и осознание того, что эти блага, являющиеся драгоценным дивом творения, являются чудом могущества и даром милости единого вечного. Это фикир. Будет глупо, если ты, поцеловав ногу некоего жалкого человека, доставившего тебе от какого-нибудь правителя дорогой подарок, не признаешь самого хозяина подарка, то есть правителя, и еще в тысячу раз будет большей глупостью, если ты, восхваляя и любя внешних благодетелей, забудешь про истинного благодетеля. О душа, если ты не хочешь быть таким же глупцом, то давай во имя Аллаха, бери во имя Аллаха, начинай во имя Аллаха, трудись во имя Аллаха. Вот и все. Второе слово. Если хочешь понять, какое великое благополучие и богатство, и какое великое наслаждение и покой имеется в имане, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Однажды два человека ради удовольствия и торговли отправились в странствие. Один из них, который был себелюбцем, отправился в злополучную сторону, другой же, набожный, в счастливую. Себелюбивый человек от того, что был к тому же еще и эгоистом и пессимистом, как бы в наказание за свой пессимизм, попал, на его взгляд, в очень скверный край. Он увидел, что в том краю беспомощные бедняги стонут от злодеяний и разрушений ужасных тиранов. Везде, где бы он ни был, видел подобную унылую и горькую картину. Весь край обратился в некое место всеобщей скорби и горя. Сам же он, чтобы не ощущать эту горькую и мрачную обстановку, не смог найти другого выхода, кроме опьянения. Дело в том, что все казались ему врагами и чужими. К тому же, вокруг он видел ужасные останки и в отчаянии плачущих сирот. Его душа разрывалась на части. Другой же, богобоязненный, праведный и благонравный, попал, на его взгляд, в прекрасную страну. Так вот, этот добрый человек видел в том краю какую-то всеобщую радость, повсюду какое-то веселье, праздник и храмы внутри восторга и самозабвения. Все казались ему родными и близкими. По всей стране он видел праздничное торжество с поздравлениями и благодарностями по поводу всеобщей демобилизации. И, кроме того, с такбиром и тахлилем он слышал барабанный бой и мелодию какой-то музыки для радостных новобранцев. Вместо страданий первого злосчастного странника и от своей, и от всеобщей боли, этот счастливый человек был доволен и своей, и всеобщей радостью. И на душе у него было легко и спокойно. И к тому же, он получил большую прибыль от торговли и благодарил Аллаха. После этого он вернулся и встретился с тем несчастным, понял его состояние и сказал ему: «Послушай, да ведь ты же был глупцом! Безобразие твоего внутреннего мира, должно быть, отразилось на твоем внешнем мире. Ты вообразил себе смех как плач, а демобилизацию как ограбление и разорение. Образумься, очисти свое сердце, дабы этот злополучный занавес сошел перед твоим взором. Ты сможешь увидеть истину. Ведь страна одного, в бесконечной степени справедливого и милосердного, любящего свой народ, могущественного, аккуратного и доброго господина, и кроме того, такая страна, настолько явно демонстрирующая прогрессивное и совершенное создание, не может быть в таком образе, в котором показало твое воображение». После этого этот несчастный человек опомнился и раскаялся. «Да, я был опьянен, я был глупцом», — сказал он. «Да благословит тебя Бог! Ты избавил меня от адского, мучительного душевного состояния. О, душа моя, знай же, тот, первый, является безбожным или же заблудшим, беспечным человеком. Этот мир, на его взгляд, это место какого-то всеобщего траура, а все живые существа — это сироты, плачущие от боли разлук и утрат. Животные же и человек — это одинокие беззащитные существа, разрываемые лапой смерти и предоставленные самим себе. А такие грандиозные создания, как горы и моря, словно бездушные, ужасные останки. И множество еще подобных этим очень горьких, гнетущих, пугающих мыслей и суждений, возникая на почве его неверия и заблуждений, будут духовно терзать его. Другой же человек, праведный, он признает и подтверждает существование великого Творца. На его взгляд, этот мир – некий храм милосердного, некая школа человека и животных, а также некая арена испытаний для людей и джиннов. Смерть же людей и животных – это некая демобилизация. Исполнившие свой прижизненный долг, духовно удовлетворенными уйдут из этого бренного мира в мир иной, без суеты и тревог, дабы освободилось место новоприбывшим рядовым, чтобы они исполняли свой долг. Рождение же человека и животных является некой мобилизацией, что значит начать службу, приступить к исполнению своих обязанностей. Все живые существа представляют собой по одному состоящему на службе довольному воину, по одному исполнительному и удовлетворенному служащему. А все те звуки — это или зикр и тасбих в начале приступления к исполнению обязанностей, и шукур и тафрих, связанные с отдыхом, выполнением долга, или же мелодии, рождающиеся от восторга при исполнении своих обязанностей. Все создания, по мировоззрению этого праведного человека, являются по одному приветливому слуге, по одному прилежному исполнителю, по одной интересной книге милосердного Господа, милостивого хозяина. И множество еще подобных этим, очень утонченных и возвышенных, светлых и приятных истин будет возникать на почве его имана. Стало быть, иман несет в себе какое-то своеобразное семя райской тубы. Безбожие же хранит в себе своеобразную косточку адского закума. Значит, спасение и благополучие имеется лишь в исламе и в имане. В таком случае мы беспрестанно должны благодарить Всевышнего за ислам и иман, который есть у нас. Третье слово. О люди, поклоняйтесь вашему Господу. Если хочешь понять, какой великой прибыльной торговлей и благополучием является поклонение Богу, и каким великим убытком и крушением является грехопадение и распутство, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Однажды два воина получили приказ следовать в один далекий город. Они отправились в путь и шли вместе, пока дорога не раздвоилась. На развилине дороги они увидели одного человека, который сказал им: «Эта дорога справа, помимо того, что совершенно безубыточна, 9 из 10 путников, отправившихся по ней, извлекут великую пользу и обретут покой. А та дорога слева, кроме того, что бесполезна, 9 из 10 ее путников понесут убыток. И к тому же, протяженность обеих дорог одинакова. Разница лишь в том, что путник левой дороги, являющийся беспорядочной и заброшенной, следует без сумки, без оружия. Он почувствует какую-то внешнюю легкость, обретет мнимый покой, а путник правой дороги с воинской дисциплиной обязан нести с собой одну сумку весом в 4 окка, полную питательных экстрактов, и исправное казенное оружие весом в 2 кие, которое свалит и сразит любого противника». После того, как оба воина выслушали слова того человека, счастливый воин пошел по правой дороге, взвалив на свои плечи и спину одноватманную тяжесть. Но его сердце и душа избавились от 1000 батманов благодарности и страха. Другой же, злополучный воин, оставил военную службу. Не пожелал соблюдать порядок. Он отправился по левой дороге. Его тело избавилось от однобатманной тяжести, но его сердце терзалось от 1000 батманов благодарностей, а душа от многочисленных страхов. И он шел перед всеми унижаясь, всего боясь и дрожа от страха перед всяким событием и явлением, и достиг, наконец, места назначения, а там подвергся наказанию за неповиновение и дезертирство. А воин же, следовавший по правому пути, который любил дисциплину и сохранял свою сумку и оружие, не прося ничьей милости и никого не боясь, со спокойным сердцем и совестью следовал по своему пути и достиг, наконец, того желанного города. А там получил награду, достойную честного воина, как следует исполнившего свой долг. Итак, о непокорная душа, знай же, те два путника, один из них — повинующийся Божьим заповедям, другой — непокорные Всевышнему и подвластные страстям люди. А та дорога — это жизненный путь, который, исходя из мира духов, проходит через могилу в потусторонний мир, ахирет. Та сумка и оружие — это поклонение Всевышнему и благочестие, таква. Хотя и существует в поклонении внешняя обременительность, однако в его сути есть такое успокоение и облегчение, что это необъяснимо. Дело в том, что поклоняющийся Всевышнему человек говорит в своей молитве, намазе, то есть: «Кроме него нет другого Творца и Кормильца. Польза и вред в его руках. Он и мудр, напрасного деяния не совершит, и милостив. Его милость и доброта безграничны». И вследствие такого убеждения во всем находит врата сокровищницы Божьей милости и стучится в нее молитвой. Кроме того, он все видит повинующимся повелениям своего Господа, ищет у него защиты, уповая на Всевышнего и полагаясь на него, противостоит любой беде. Его вера обеспечивает ему полную уверенность. Да, как источником всего истинно благого и доброго, а также мужества и смелости, является иман и поклонение Богу, также источником всякого зла и грехов, а также трусости и малодушия, является заблуждение. Да, если земля взорвется как бомба, возможно, что это не напугает духовно просвещенного, поклоняющегося своему Господу человека. Скорее, наоборот, он с каким-то восхищением будет созерцать дивное божественное могущество. Однако какой-нибудь заблудший философ, расцениваемый как один из гениев мысли, увидев на небе какую-нибудь комету, будет трепетать на земле. «Интересно, а не столкнется ли эта шальная комета с нашей землей?» — подумает он и его охватят беспокойство и сомнения. Однажды из-за подобной кометы трепетала Америка. Многие тогда в ночное время покинули свои дома. Да, кроме того, что человек нуждается во многом, его капитал близок к нулю. И к тому же, помимо того, что он подвержен многочисленным бедам, его возможности ничтожно малы. Пределы объема его капитала и возможностей едва лишь таковы, насколько смогут достичь его руки. Однако же его стремления, желания, беды, страдания настолько безграничны, насколько смогут достичь их пределы взор, мечты, насколько вообще возможно вообразить. Человек, не являющийся совершенно слепым, увидит и осознает, насколько великой пользой, благополучием, милостью для души человека, настолько беспомощной и слабой, бедной и нуждающейся, является поклонение Аллаху, упование на Него, единобожие и покорность. Известно, что если имеется два пути, то предпочтение будет оказываться более безубыточному, даже если эта безубыточность с одной вероятностью из десяти. Между тем, путь служения, поклонение Всевышнему, являющийся рассматриваемым нами вопросом, помимо того, что является безубыточным, на этом пути с девятью из десяти вероятностей имеется сокровищница вечного блаженства. А путь же греха и распутства, помимо того, что является, даже по признанию самого грешника, невыгодным, на этом пути с девятью из десяти вероятностей имеется ужас вечных мук и страданий, что на уровне иджма и тиватюра является установленным и определенным по свидетельству и сообщениям множества пророков и святых. Одним словом, счастье и благополучие как потустороннего, ахирет, так и настоящего мира заключается в поклонении, служении и покорности Аллаху. Стало быть, мы всегда должны благодарить Аллаха за наше благочестие и праведность. Четвертое слово. Намаз – опора религии. Если хочешь ясно, как дважды два – четыре, осознать, насколько ценен и важен намаз, и с какой небольшой затратой он зарабатывается, и насколько неразумным и многотеряющим является человек, не совершающий его, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Однажды один великий правитель отправил двух своих слуг, вручив каждому из них по 24 золотые монеты в одно свое личное прекрасное поместье, находящееся на расстоянии двухмесячного пути, чтобы они проживали там, и приказал им так: «Эти деньги используйте на дорожные расходы и покупку билета. Кроме того, закупите некоторые необходимые для тамошнего проживания вещи. На расстоянии однодневного пути находится одна станция, где имеются и автобус, и пароход, и поезд, и самолет, на которых можно добраться до поместья в зависимости от имеющегося капитала». Выслушав наставление, двое слуг отправились в путь. Один из них был счастливым. До назначенной станции он потратил некоторую часть своих денег. Однако из этой затраты он извлечет такую хорошую прибыль, которая понравится его господину, что его капитал возрастет в тысячу раз. Другой же слуга, злополучный, из-за своего беспутства истратил до прибытия на станцию свои 23 золотые монеты, потерял их, истратив на различные азартные игры, и осталась у него всего лишь одна золотая монета. Его товарищ посоветовал ему: «Послушай, потрать эту монету на билет, чтобы не идти по этой длинной дороге пешком и не остаться голодным. К тому же, наш господин великодушен. Несомненно, он сжалится над тобой и простит совершенную тобой ошибку. И тебя тоже посадят в самолет, и мы за день доберемся до нашего места жительства. Иначе же ты будешь вынужден 2 месяца голодным, в одиночку, пешком идти по какой-нибудь пустыне. И разве же не поймет даже самый неразумный человек, насколько этот путник окажется безумным, убыточным, злосчастным, если он, заупрямившись, не потратит эту одну единственную монету на билет, который выступит в качестве ключа от некоего клада, а истратит ее на распутство для временного удовольствия. Итак, о человек, не совершающий намаз, и о моя душа, ленящаяся совершать его. Тем правителем является наш Господь, наш Создатель. Те двое слуг-путников. Один из них – люди праведные, искренне совершающие намаз. Другой же – беспечные, не совершающие его. А те 24 золотые монеты – это каждодневная, 24-часовая жизнь. То личное поместье – это рай. Той станцией является могила. А то путешествие – это путь человека, уходящего в могилу, в хашр, в вечность. Люди, в зависимости от своих деяний, от степени своего благочестия, по-разному преодолеют тот длинный путь. Некоторая часть праведных людей, как молния, за день преодолеют тысячелетний путь. А другая же часть их, как мысль, преодолеют за то же время расстояние в 50 тысяч лет. Великий Коран указывает на это своими двумя аятами. А тем билетом является намаз. Всего лишь один час будет достаточен для совершения пятикратного намаза вместе с тахаратом. И как же пострадает сам человек? Как несправедливо поступит он по отношению к своей душе? Насколько противоречащий разуму поступок совершит он, отдавая свои 23 часа на эту краткую земную жизнь, не использует всего лишь один час для той бесконечной вечной жизни? Ибо если разум согласится отдать половину своего состояния на азартную лотерею, в которой участвует 1000 человек, между тем, как вероятность выигрыша одна из 1000, и не осознает ли после этого человек, считающий себя благоразумным, насколько он входит в противоречие с разумом и мудростью, насколько далеким от ума он является, не отдавая 1/24 часть от своего имущества вечному кладу, обретение которого заверено с 99% вероятностью. Между тем, в намазе обретается покой и души, и сердца, и разума. К тому же и для тела человека не настолько уж трудное дело. Кроме того, все остальные, не содержащие грехов, земные дела – мубах. Человека, совершающего намаз, с помощью доброго намерения приобретут значение – поклонение Всевышнему. Таким образом, человек весь свой жизненный срок сможет сделать достоянием потустороннего мира, ахирета, с одной стороны, увековечит свою жизнь. Пятое слово. Поистине, Аллах с теми, которые боятся Его, и с теми, которые делают добро. Если хочешь осознать, в какой степени истинной человеческой обязанностью и насколько естественным, целесообразным следствием сотворения человека является соблюдение намаза и несовершение больших грехов, обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Во время мобилизации в одном отряде были два воина, один из которых был обученным и обладающим чувством долга, другой же – неопытным и своекорыстным. Тот из них, который обладал чувством долга, заботился о подготовке и думал о борьбе с противником. Он вовсе не печалился о провианте и довольствии, потому что понял, что кормить его, снаряжать, если заболеет, лечить и даже в случае необходимости кормить его с ложки является обязанностью государства. А его основная обязанность – подготовка и борьба. Однако иногда он работал на кухне, иногда в технической части, готовил еду, мыл посуду и так далее. Если у него спрашивали, чем ты занимаешься, он отвечал: «Несу государственную службу», но не говорил: «Я работаю, чтобы прокормить себя». Другой же воин, чревоугодный и неопытный, и не думал о подготовке и борьбе. «Это государственные дела, мне-то что?» — говорил он. Постоянно думая о своих средствах, метался в их поиске, оставлял отряд, уходил на базар, занимался торговлей. Как-то раз его опытный товарищ сказал ему: «Брат мой, твоя основная обязанность – обучение и борьба. Ты для этого сюда направлен. Доверься нашему правителю. Он не оставит тебя голодным. Это его обязанность. К тому же, ты бессилен и беден. не сможешь везде прокормить себя. Кроме того, это время – время войны и мобилизации. И вдобавок, назовут тебя неподчиняющимся приказу, накажут. Да, перед нами две обязанности. Одна из них – обязанность правителя. Иногда мы служим ему, чтобы он кормил нас. Другая – наша обязанность. Правитель, снаряжая, помогает нам, чтобы мы обучались и вели борьбу с противником. И ты поймешь, в какой опасности окажется тот беспутный воин, если он не послушает этого опытного солдата. Итак, о моя ленивая душа, то бурное поле битвы — это наша беспокойная земная жизнь. То, разделенное на отряды, войско — человеческое общество, а тот отряд — исламский мир нашего времени. Те два воина. Один из них – праведный мусульманин, знающий и соблюдающий предписания своей религии и борящийся с самим собой, со своими страстями и сатаной, чтобы оставить большие грехи и не совершать прегрешений. Другой же – заблудший грешный человек, вредящий самому себе, который, погрузившись в мирские заботы о земной жизни до уровня укора истинного кормильца, не соблюдает основные предписания религии, фарс, и совершает грехи, сталкиваясь с ними на пути мирских забот. А тем обучением, подготовкой и уставом является, в первую очередь, намаз, поклонение Всевышнему. Борьба же с противником означает, борясь с самим собой, со своими страстями, с черными, сатанинскими силами из джиннов и людей, избегать совершения грехов, избавить себя от безнравственности и аморальности, а свое сердце и душу от вечного падения и разрушения. А те две обязанности. Одна из них – давать жизнь и заботиться о ней. Другая – поклоняясь дающему жизнь и заботящемуся о ней, молиться ему и, уповая на него, довериться ему. Да, тот, кто дал и устроил жизнь, являющуюся самым ярким чудом божественного искусства и дивом божественной мудрости, является и тем же, кто питает и сохраняет ее. Другого, кроме него, нет. Просишь доказательств? Самые слабые, самые неразумные животные питаются лучше других. Например, плодовые черви и рыбы. Самые беспомощные, самые хрупкие создания – кормятся самой лучшей пищей, например, дети и детеныши животных. Да, чтобы понять, что дозволенная Богом, халяль, пища добывается не посредством силы и воли, а посредством беспомощности и слабости. Достаточно сравнить рыб с лисицами, детенышей с хищниками, деревья с животными. Стало быть, человек, бросивший, не совершающий намаз из-за земных забот о житье, о средствах, походит на того воина, который, бросив учение и подготовку и оставив укрытие, нищенствует на базаре. Однако же, после совершения намаза лично пойти искать свою долю, чтобы не быть бременем для других, из кухни милости Всевышнего милостивого кормильца. Это замечательно, благородно. И это тоже является поклонением. К тому же, на то, что человек сотворен, чтобы поклоняться своему Создателю, указывает его природа и духовная система. Ибо с точки зрения дел и возможностей, необходимых для его жизни в этом мире, он не достигнет самого простого воробья. Однако в отношении молитвы и поклонения Аллаху сознанием и смирением, являющихся необходимыми в его духовной и загробной жизни, он находится на положении главы и правителя всего живого на земле. Стало быть, о душа моя, если поставишь главной целью земную жизнь и всегда будешь трудиться ради нее, то будешь на положении самого обыкновенного воробья. Если же поставишь главной целью жизнь в ином мире, а также сделаешь и данную жизнь ее пашней и средством для достижения этой цели, и будешь трудиться во имя ее, тогда ты будешь на положении великого вождя всего живого на земле, а также на этом свете будешь обласканным и молящимся рабом Всевышнего и его дорогим и почетным гостем. Итак, у тебя есть два пути. ты можешь избрать желаемый. Путь истины и помощи проси у милостивого, милосердного. Шестое слово. Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им рай. Если хочешь понять, насколько выгодной некой торговлей, насколько почетным положением является продажа, вверение своей души и имущества Всевышнему, а также быть ему рабом и воином, то есть поклоняться и служить ему, послушай этот сравнительный рассказ. Однажды один правитель вверил двум своим подданным, каждому из них, по одному хозяйству, в котором имеется и фабрика, и машина, и конь, и оружие, и все тому подобное. Однако по причине бурного военного времени все будет нестабильным, непостоянным, или будет разрушенным и погибнет, или же изменится и пропадет. Правитель из милости послал к тем двум воинам одного своего самого почетного адъютанта. Через одно весьма милостивое повеление он повелевал им: «Хозяйство, которое я верил вам и находящееся в вашем распоряжении, продайте мне, дабы я сохранил его для вас. Пусть не пропадет даром. К тому же, после окончания войны верну вам его в еще более прекрасном виде. И словно это хозяйство ваша собственность, дам вам за него весьма высокую цену. Кроме того, та машина и приборы, имеющиеся на фабрике, будут эксплуатироваться с моим именем и в моей мастерской. И цена их, и плата за них возрастут в 1000 раз. Всю эту прибыль я передам вам. К тому же, еще вы бессильны и слабы. Вы не можете погасить расходы тех грандиозных дел. Все расходы и материальную часть я возьму на себя, а все поступления и выгоду я предоставлю вам. И при этом все это хозяйство я оставлю в вашем распоряжении до срока демобилизации. Таким образом, в 5 случаях это дело выгодно для вас. Если же не продадите мне, то и сами видите, никто не может сохранить имеющееся имущество. Как у всех, ускользнет и из ваших рук, и пропадет даром, и лишитесь той высокой цены. К тому же, те тонкие ценные инструменты, измерители, не найдя качественного сырья и достойного применения, совершенно потеряют свою ценность. Кроме того, на вас навалятся заботы и трудности, связанные с управлением ими и их сохранением. Еще и подвергнетесь наказанию за несохранение вверенного вам имущества. Таким образом, в 5 случаях это дело невыгодно для вас. И к тому же, продать мне – это значит, став моим воином, распоряжаться имуществом от моего имени. И вместо простого своевольного раба станете личным и свободным рядовым адъютантом одного великого правителя. Выслушав это наставление и повеление, тот человек, который был благоразумным, сказал: «Есть! Я с удовольствием продам свое имущество. К тому же, я выражаю 1000 благодарностей нашему правителю». Другой же, самоуверенный, с надменной душой фараона, себелюбивый, хмельной, словно навечно останется в этом хозяйстве, якобы не знает о земных потрясениях и тревогах. «Нет», — сказал он, — «кто такой правитель? Я не продам свое имущество». После того, как прошло некоторое время, первый человек возвысился на такой уровень, что все стали завидовать его положению. Удостоился милости правителя, счастливо живет в его личном дворце. Другой же впал в такое положение, что все и жалеют его, и «заслужил, по делам ему», говорят. Дело в том, что в результате своей ошибки пропало его благополучие и имущество, и несет наказание, и страдает. Итак, о душа, полная страстей и стремлений, посмотри через подзорную трубу данного примера на грань истины. Тем правителем является царь вечности, твой Господь и Создатель. А те хозяйства, механизмы, инструменты, измерители – это имущество, имеющееся в твоем распоряжении, в сфере твоей жизни, а также входящее в это имущество твое тело, душа и сердце, и имеющееся в них – такие твои внешние и внутренние органы чувства и способности, как глаза и язык, разум и воображение. Тот почетный адъютант – пророк Мухаммед, мир ему и благополучие. А то мудрое повеление – это мудрый Коран, который объявляет о великой торговле, являющейся темой нашего слова следующим аятом. А тем бурным полем сражения является наш беспокойный мир, который непрерывно находится в движении, изменяется, разрушается, а разум всякого человека наводит на такую мысль: раз уж все ускользнет из наших рук, став дряхлым, пропадет, а нет ли способа увековечить их, обратив на вечное? Пребывая в таком раздумье, вдруг услышится небесный голос Корана. «Да, есть», — скажет он. «И к тому же, существует в 5 выгодных случаях один замечательный и удобный способ». Вопрос: что же это? Ответ: продать, то есть посвятить, то, что вверено тебе Создателем, их истинному хозяину. И вот в этой продаже в 5 случаях имеется прибыль. Первая прибыль. Тленное имущество обретет вечность. Дело в том, что данная приходящая жизнь, переданная всемогущему, являющемуся Каюм-Убаки, и отданная на его пути, обратится в вечность, принесет вечные плоды. Тогда минуты жизни, словно как семена и зерна, внешне погибнут, сгниют. Однако же в мире вечности они раскроются цветами счастья и расцветут, а в мире берзах станут по одной светлой и приятной панораме. Вторая прибыль. Назначается такая цена, как рай. Третья прибыль. Достоинство каждого органа и чувства возрастет в 1000 раз. Например, разум – это некий инструмент. Если, не посвятив его Всевышнему, употребишь его в интересах своих страстей, то он станет таким злополучным, беспокоящим и докучливым инструментом, что опустится на уровень какого-то зловещего и пагубного орудия, которое свалит на твою несчастную голову бремя горькой душевной боли прошлого и страхов, пугающей неизвестности будущего. И вот поэтому-то грешный человек, чтобы избавиться от беспокойства и надоедания разума, по всей вероятности прибегнет или к самоопьянению, или к развлечениям. Если же ты посвятишь разум его истинному хозяину и будешь его использовать во имя Всевышнего, он станет таким волшебным ключом, что откроет тебе сокровищницы бесконечной милости и кладези мудрости, находящиеся в этом мире. А посредством этого возвысится до высот божественной путеводной звезды, указывающей своему владельцу путь к вечному счастью. Например, глаз является таким органом чувства, что душа созерцает наш мир через это окно. Если, не посвятив его Всевышнему, употребишь в интересах своих страстей, он, созерцая временные, непродолжительные красоты и виды, станет на уровне какого-нибудь бесстыдного сводника, слугой похоти и низменных страстей. А если посвятишь глаз его всевидящему Создателю и используешь во имя Творца и в границах дозволенного им, то тогда этот глаз возвысится на уровень исследователя этой великой книги Вселенной и зрителя чудес божественного искусства, находящихся в нашем мире, а также благословенные пчелы цветов Божьей милости, цветущих в этом саду земли. Например, если не продашь, то есть не веришь, вкусовые ощущения языка его мудрому Создателю, а наоборот, употребишь в интересах своих страстей, в пользу своего желудка, то он опустится на уровень некоего вахтера фабрики желудка. Если же продашь, то есть будешь использовать его во имя милостивого кормильца, тогда вкусовые ощущения языка возвысятся на положение некоего искусного смотрителя кладовых божественной милости и некоего благодарного инспектора кухонь божественного могущества. Итак, о разум, обрати внимание, на каком уровне какой-нибудь злополучный инструмент и на каком ключ Вселенной. О глаза, хорошо смотрите, на какой ступени низкий сводник и на какой образованный исследователь божественной библиотеки. И о язык, вкуси по-хорошему, на каком уровне сторож фермы и охранник фабрики и на каком смотритель личных кладовых божественной милости. И если еще сравнишь другие, подобные этим инструменты и органы, то поймешь, что поистине праведный человек достоин рая, а безбожный человек приобретает некую сущность, подобную аду. А причина получения каждым из них такой оценки заключается в том, что богобоязненный человек с помощью своей веры, имана, использует то, что вверено ему его создателем, во имя его и в рамках дозволенного им. Безбожный же человек, совершив вероломство, применяет это в интересах своих низменных страстей. Четвертая прибыль. Человек слаб, а бед у него много, и беден, а потребности его весьма значительны, и бессилен, а ноша жизни очень тяжела. И если он, не положившись на всемогущего, не станет уповать на него и, не доверившись, не покориться ему, то его душа вечно будет терзаться в страданиях и муках. Бесполезное мытарство, душевная боль, сожаление задушат его и сделают из него или пропойцу, или зверя. Пятая прибыль. Поклонение и тазбихат всех органов и инструментов, то есть способностей, и те высокие вознаграждения за них вручатся в виде райских плодов в то время, когда ты крайне будешь нуждаться, в чем единодушны все пророки и святые. Итак, если ты не совершишь эту в пяти отношениях выгодную продажу, помимо того, что лишишься данных выгод, понесешь, к тому же, в пяти отношениях потери. Первая потеря. Имущество и дети, настолько любимые тобой, склонности и пристрастия, которыми ты увлечен, и молодость, и жизнь, которые ты обожаешь, пропадут, став потерянными тобой, ускользнут из твоих рук, но, оставив тебе свои грехи и горечь, возложат их тяжелое бремя на тебя. Вторая потеря. Понесешь наказание за измену тому, что вверено тебе Всевышним. Дело в том, что ты, употребив самые ценные инструменты в самых дешевых вещах, поступил несправедливо по отношению к своему естеству. Третья потеря. Опустив все эти бесценные человеческие органы и способности намного ниже животного уровня, очернил и поступил несправедливо к их божественному смыслу. Четвертая потеря. Несмотря на свое бессилие и бедность, взвалив еще и эту очень тяжелую ношу жизни на свои слабые плечи, вечно будешь стонать от боли разлук и утрат. Пятая потеря. Это превращение таких прекрасных даров милосердного, как разум, сердце, глаза и язык, которые даны тебе, чтобы заготовить основы вечной жизни и все необходимое для счастья в ином мире, в некий скверный и мерзкий образ, который откроет тебе врата преисподней. А сейчас вернемся к продаже, то есть посвящению себя Всевышнему. Неужели это что-то настолько тяжелое, что многие избегают ее? Нет же, ни в коем случае совершенно нет такой тяжести, ибо границы дозволенного, халяль, обширны и достаточны для удовольствий. И вовсе нет нужды лезть в запретное, харам. Обязательные же божественные заповеди, фарс, легки, немногочисленны. Быть Аллаху рабом и воином, то есть поклоняться и служить Ему, это настолько приятная честь, что словами не передать. Обязанностью же является лишь, подобно некоему воину, трудиться, начинать во имя Аллаха, давать и брать ради Него, и действовать в границах дозволенного им и в рамках Его закона, обрести покой. Если же совершишь ошибку, то молить о прощении. О Господи, прости нам грехи наши, прими нас как рабов своих, дай нам верность в сохранении того, что верил ты нам на время. Аминь. Седьмое слово. Если хочешь понять, насколько бесценными двумя талисманами, устраняющими все затруднения, то есть открывающими таинственные божественные смыслы и истины, которые трудно раскрыть и понять, являются «уверовал в Аллаха и в Ахирет», которые раскрывают загадку нашей Вселенной и открывают для человеческой души врата счастья, и насколько двумя полезными и лечебными, подобными противоядию, средствами, являются терпеливое упование на своего Создателя, обращение к Нему и с благодарением просьбы и молитвы к своему кормильцу, а также насколько важным, дорогим и замечательным неким билетом на пути к вечности, некой провизией мира иного, неким сиянием во мраке могилы являются слушание Корана, повинование его предписаниям, соблюдение намаза, несовершение больших грехов, обратись к данному сравнительному рассказу. Послушай. Однажды один воин на поле сражения и испытаний в круговороте выгод и потерь оказался в очень бедственном положении. А именно, с правой и левой стороны он ранен двумя глубокими ранами. И к тому же, позади него громадный лев, словно ждет момента, чтобы напасть на него. А перед ним некая виселица, губящая всех его любимых и ожидающая его. Помимо такого положения, ему еще и предстояло пройти длинную дорогу высылки. И когда этот несчастный человек был в удрученном состоянии, в этом бедственном положении, с его правой стороны вдруг появился один доброжелательный, лучезарный человек, подобный ангелу, Хызыру, и сказал ему: «Не отчаивайся, я дам тебе два талисмана и научу, как ими пользоваться. Если как следует воспользуешься ими, тот лев станет тебе неким покорным конем, а та виселица обратится для тебя в приятные качели для удовольствия и развлечения. Кроме того, дам тебе два лечебных средства. Если по-хорошему используешь их, эти две твои гниющие раны превратятся в два нежных, благовонных цветка, называемых гюлью Мухаммеди, то есть розой Мухаммеда, мир ему и благополучие. И еще, дам тебе один билет. С помощью него ты словно полетишь. За день преодолеешь годичный путь. А вот если не веришь, то попробуй, проверь, дабы ты понял, что это верно». И действительно, он попробовал, проверил и подтвердил правоту его слов. «Да, и я, то есть бедный Саид, тоже заверяю это. Дело в том, что я немного попробовал, проверил и осознал, что это совершенно справедливо». После этого воин неожиданно увидел, как слева подошел к нему один коварный как бес, хмельной, лживый человек. У него было много украшений, пышных нарядов, причуд и хмельного. Он встал перед воином и заговорил: «Эй, приятель, послушай, давай вместе устроим пирушку. Повеселимся, поглядим на формы этих красавиц, послушаем эти прекрасные песни, покушаем эти сладкие блюда. А ну-ка, что ты там такого, что ты там скрыто шепчешь про себя?» «Один талисман». «Да брось ты это непонятное дело. Не будем сейчас портить себе настроение. Ну, а что там у тебя в руке?» «Одно лечебное средство». «Да выкинь ты его. Что с тобой? Ведь ты ж здоров. А сейчас вообще время веселья, овации. Ну-ка, а что за бумага с пятью знаками?» «Один билет. Один талон на провизию». «Да порви ж ты все это! Зачем нам в эту прекрасную весеннюю пору вообще выходить в путь?» Скажет он так, и всякими соблазнами будет стремиться убедить его. И этот бедняга даже будет немного склонен им. «Да, человек обольщается. И я тоже был обманут подобным интриганом». Неожиданно справа послышался некий, подобный грому, голос. «Берегись», — сказал он, — «не обольщайся. И скажи же тому интригану, если у тебя есть какой-нибудь способ выхода из этого положения, который бы, уничтожив льва позади меня, устранив передо мной виселицу и излечив мои раны, освободил от предстоящей дороги. Если ты найдешь такой выход, тогда пусть будет по-твоему. Покажи себя, а потом уж говори, давай повеселимся. Не то молчи», — дабы сказал свое слово этот небесный человек, подобный ангелу. Итак, о смеявшаяся в молодости, а сейчас рыдающая от того смеха душа моя, знай же, тем несчастным воином являешься ты, человек. Тот лев — это смерть, а та виселица — это гибель, утрата и разлука. В круговороте дней и ночей всякий друг прощается с нами, уходит в иной мир. А те две раны, одна из них – это тягостная и безграничная человеческая беспомощность, другая – горькая, крайняя человеческая бедность. А той высылкой и путем является долгая дорога испытаний, проходящая через мир духов, материнскую утробу, молодость, старость, через наш мир, могилу, мир берзах, через хашер и сират. А те два талисмана – это вера, иман, во Всевышнего и в день воскресения – ахирет. Да, с помощью этого священного талисмана смерть примет образ некоего покорного коня и бурака, который унесет праведного человека из этой темницы нашего мира в райские сады, к милостивому и милосердному. И поэтому знающие люди, увидевшие истину смерти, любили ее и желали умереть еще до ее прихода. К тому же, течение времени, сопровождающееся гибелью и разлукой, смертью и утратой, и являющееся той виселицей, с помощью этого талисмана веры обратится в средство для приятного созерцания и наблюдения свежих и новых, разноцветных и разнообразных чудес божественного искусства всемогущего Творца и дивных созданий Его могущества и проявлений Его божественных милостей. Да, сменяясь, новые зеркала, проявляющие цвета в свете солнца, и изменения на киноэкране будут образовывать еще более приятные, еще более замечательные виды. А те два лечебных средства, одно из них – это с терпением упование на своего Создателя, опора на Его могущество, доверие Его мудрости. Так ли это? Да. Какой же страх может быть у человека, который при помощи справки о своей беспомощности опирается на одного властелина Вселенной, владеющего повелением «Кун Фэйкун»? Будь, и оно будет. Ибо он, перед лицом какого-нибудь самого ужасного несчастья, сказав: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся», с верой в сердце положится на своего милосердного Господа. Да, праведные святые люди, знающие Всевышнего, получают удовольствие от своей беспомощности, от боязни перед Ним. Да, в боязни есть наслаждение. Если у какого-нибудь годовалого ребенка имелся бы разум, и у него бы спросили: «Когда тебе лучше и приятнее всего?», то он, по всей вероятности, ответил бы: «Тогда, когда я, понимая свою беспомощность и слабость, боясь сладкого шлепка своей мамы, укрываюсь на ее же ласковой груди». Между тем, ласка и нежность всех матерей – это лишь некий блеск проявления божественного милосердия. И вот поэтому знающие люди в своей беспомощности и боязни перед Аллахом нашли такое наслаждение, что, крайне отстранившись от своих сил и возможностей, бессилием обратились к Его помощи. А беспомощность и боязнь сделали себе заступником. Другим же лечебным средством является, с благодарением и удовлетворенностью, молитва и обращение к Всевышнему и доверие милости милосердного кормильца. Так ли это? Да, как бедность и нужда могут быть горькой и тяжелой для гостя щедрого, милостивого Господа, сотворившего всю поверхность земли некой скатертью милости, а весну – неким букетом цветов и рассыпавшего этот букет по той скатерти. Наоборот, он будет стремиться к увеличению своей бедности и нужды. И вот поэтому знающие люди гордились бедностью. Однако, не пойми ошибочно, это значит молить Всевышнего, чувствуя перед Ним свою бедность. Иначе это не означает, выказывая свою бедность людям, занять позицию нищенствования. А тем билетом, документом является соблюдение основных религиозных предписаний, фарз, и в первую очередь намаза, и несовершение больших грехов. Так ли это? Да. Согласно всем пророкам и святым, на том долгом и темном пути к вечности провиант, свет и бурака возможно приобрести, лишь следуя заповедям Корана, и избегая совершения недозволенного им. Иначе же наука и философия, искусство и мудрость на том пути не будут стоить и ломаного гроша. Их свет озарит наш путь лишь до могилы. Итак, о моя ленивая душа, соблюдать пятикратный намаз, избегать совершения семи больших грехов, насколько это немного, удобно и легко. И ты осознаешь, если у тебя есть разум, и он не испорчен, насколько значительными, важными и великими являются их результат, плоды и польза. А тому человеку и сатане, побуждающему тебя к совершению греха и к распутству, скажешь, если имеется способ, который бы, уничтожив смерть, устранил бы из этого мира гибель и, избавив человека от беспомощности и бедности, закрыл бы врата могилы, в таком случае мы послушаем тебя. Не то — молчи! В великом храме Вселенной Коран читает Вселенную. Послушаем его. Озаримся этим светом. Вступим на его путь истины и сделаем его постоянно читаемой молитвой. Да, он является словом истины. Исходя от Всевышнего и являясь истиной, Коран говорит истину, показывает ее и распространяет лучезарную, божественную мудрость. Восьмое слово. Аллах, нет божества кроме него, живой, сущий и истинно. Пред Господом религия – ислам. Если хочешь понять сущность и ценность этого мира и человеческой души в нем, а также религии в человеке, и что если бы не было религии истины, мир стал бы некой темницей, и что неверующий человек является самым несчастным созданием, и что раскрывающими загадку мироздания и избавляющими человеческую душу от мрака являются у Аллах и нет божества, кроме Аллаха. Обратись к этому сравнительному рассказу. Послушай. Как-то в давние времена отправились вместе в долгое странствие два брата. Шли они вместе, пока дорога не раздвоилась. На распутье они увидели одного старца и спросили у него, какой путь лучше? И он ответил им так. На правом пути имеется необходимость подчинения закону и порядку. Однако в этом обременении есть некая уверенность и благополучие. На левом же пути – свобода и независимость, но в той свободе имеется опасность и вероятность катастрофы. А сейчас свобода выбора за вами. Выслушав эти слова, тот из братьев, который обладал хорошим характером, сказав «Полагаюсь на Аллаха», отправился по правому пути. Он согласился подчиняться порядку и соблюдать дисциплину. Другой же брат, который был бесхарактерным и беспутным, лишь ради вольности предпочел идти по левому пути. А сейчас мы мысленно сопроводим этого человека, отправившегося внешне в легком, но морально в трудном состоянии. Так вот, этот человек, перевалив через горы и перейдя долины, с течением времени вышел на некую пустынную равнину. Внезапно он услышал какой-то устрашающий рев. Оглянувшись, он увидел, как ужасный лев, выйдя из рощи, бросился на него. Путник обратился в бегство и бежал, пока случайно не встретил безводный колодец, глубиной 60 аршинов. От страха он бросился в него. При падении на середине колодца его руки случайно коснулись сучьев какого-то дерева, и он ухватился за них. На стене колодца имелись два корня того разросшегося дерева. Две мыши, белая и черная, напав на эти два корня, грызли их. Он посмотрел наверх и увидел. Лев, словно часовой, караулит его наверху. Посмотрев же вниз, увидел, что там, на дне, лежал устрашающий дракон, который, подняв свою голову, приблизил ее к его ногам, которые были в 30 аршинах от дна. Пасть же дракона была широка, как дно колодца. Посмотрев на стены, он увидел, что они покрыты жалящими ядовитыми тварями, а взглянув на дерево, увидел, что это некая смоковница. Однако, на диво, на ней росли плоды многих разнообразных деревьев, от ореха до граната. И вот этот человек, из-за своей несообразительности и неразумности не догадывается, что все это неспроста, недаром. Это не может быть случайностью. За всем этим кроется какая-то необыкновенная тайна, и он не смог прийти к заключению, что существует один, весьма великий автор всех этих дел. Несмотря на то, что сейчас его сердце, душа и разум тайно рыдают и взывают о помощи от такого горького положения, его Невс и Эмаре, как ни в чем не бывало, притворился непонимающим положение, и он, заткнув свои уши на плач души и сердца, обманывая самого себя, словно находится в каком-нибудь саду, начал есть плоды того дерева. Между тем, часть этих плодов была ядовитой и вредной. В одном священном хадисе Всевышний заповедал нам, то есть, как меня познает мой раб, таким же образом я буду обращаться с ним. И вот, этот злосчастный человек, то, что увидел своим порочным воззрением и со своей неразумностью, воспринял простым, обычным и самой истиной. И подобному обращению подвергся он сам. И подвергается, и подвергнется, и не умирает, и не живет. Вот так он страдает. А мы, оставив несчастного в этих страданиях, вернемся, чтобы понять положение другого брата. И вот идет этот благословенный, благоразумный человек по своей дороге. Однако он не испытывает такие трудности, какие испытывает его брат. Дело в том, что он вследствие своей добропорядочности будет думать о добром, мечтать о хорошем, будет дружить с самим собой. К тому же, он не утруждает себя, как его брат, и не терпит мучений, так как знает порядок и подчиняется ему. Он видит в этом облегчение. Он свободно продолжает свой путь в спокойствии и уверенности. И вот встретил он в пути сад, в котором есть прекрасные цветы и плоды, но из-за отсутствия ухода имеются и грязные, испорченные вещи. Его брат тоже заходил в подобный сад, но из-за того, что он обращал внимание на эти, вызывающие тошноту вещи, он, совершенно не отдохнув, продолжал свой путь. А этот же, поступив по правилу «во всем ищи хорошее», совершенно не стал смотреть на грязные вещи. Как следует воспользовался хорошими вещами и, хорошенько отдохнув, продолжил свой путь. С течением времени он, как и его брат, очутился на бескрайней равнине. Вдруг он услышал рев бросившегося на него льва. Он испугался, но не настолько, как его брат, так как он, благодаря своему благому воззрению и благой мысли, нашел утешение, предположив так: у этого безбрежного простора есть один правитель, и, вероятно, этот лев является неким слугой в распоряжении того правителя. Но все же обратился в бегство и бросился в один, попавший на пути, колодец глубиной в 60 аршинов. Подобно своему брату, и его руки на середине колодца ухватились за какое-то дерево, и он повис на нем. Посмотрев вокруг, он увидел, как два животных грызут два корня того дерева. Наверху его караулил лев, а на дне колодца лежал дракон. Так же, как и его брат, он увидел необычную ситуацию и ужаснулся. Однако страх его был в 1000 раз легче страха своего брата. Дело в том, что его добропорядочность навела его на благую мысль. А благая же мысль, благое суждение во всем показывают ему хорошую сторону. И вот по этой причине он размышлял так: эти необычные дела связаны между собой, и к тому же они словно действуют по одному повелению. В таком случае за этими делами кроется какая-то тайна. Да, все эти дела происходят по повелению одного скрытого правителя. Стало быть, я не одинок. Тот скрытый правитель наблюдает за мной, испытывает меня и, куда-то направляя ради какой-то цели, приглашает меня. И от этой сладкой боязни и благой мысли у него возникнет любопытство. Интересно, а кто же он, который, испытывая меня, желает представить себя и этим необычным путем ведет меня к некой цели? Затем, от желания познать, у него появилась любовь к обладателю тайны, и от этой любви возникло стремление раскрыть эту тайну, а из-за этого стремления появилось желание занять благую позицию, которая удовлетворила бы обладателя тайны и понравилась бы ему. Затем он взглянул на дерево и увидел, что это смоковница. Однако на ней росли плоды тысяч разнообразных деревьев. Тогда страх его вовсе пропал, потому что он твердо понял, эта смоковница — некое меню, некий каталог, некая выставка. Должно быть, тот скрытый правитель с неким смыслом и каким-то чудом повесил на это дерево образцы плодов со своего сада и украсил его в виде некого знамения, угощением, приготовленным этим правителем для своих гостей. Иначе одно единственное дерево не даст плодов тысяч разнообразных деревьев. После этого он приступил к молению, начал взывать, и так, что ключ к разгадке той тайны раскрылся ему. Он взывал: «О правитель этих мест, моя судьба в твоих руках. Ищу спасения у тебя и тебе покоряюсь. Прошу твоего согласия и ищу тебя». После этой мольбы стена колодца вдруг раскололась, и раскрылась какая-то дверь в очаровательно чистый и прекрасный сад. Конечно же, пасть того дракона превратилась в эту дверь, а лев и дракон приняли вид двух слуг и приглашают его внутрь. И даже тот лев обратился для него в послушного коня. Итак, о моя ленивая душа и мой воображаемый спутник, давайте сравним положение этих двух братьев, чтобы увидеть и понять, как добро приносит добро и как зло порождает зло. Так вот, злосчастный путник левой дороги ожидает в любой момент оказаться в пасти дракона, дрожит от страха, а этот счастливый путник приглашается в один плодоносный и великолепный сад. Сердце того несчастного терзается в горьком ужасе и страхе, а этот счастливый в сладкой боязни наблюдает удивительные явления, с любовью познавая их и извлекая полезный урок. Кроме того, тот несчастный мучается в дикости, отчаянии и одиночестве, а этот счастливый наслаждается в общении, надежде и ожидании. Тот несчастный чувствует себя в положении какого-то узника, подверженного нападению свирепых зверей, а этот счастливый — некий дорогой гость, который гостит у щедрого хозяина и шутит с его необычными слугами, видя в них друзей. Кроме того, тот злосчастный, употребляя внешне сладкие, но по сути ядовитые плоды, ускоряет приход своих мук, ибо те плоды — образцы. Позволение вкусить их имеется, дабы он, желая и добиваясь их оригиналов, стал их покупателем. Разрешение же поглощать их, как животное, нет. А этот счастливый отведает их, поймет, в чем дело, и отсрочит их употребление, и будет наслаждаться ожиданием. Тот несчастный извел, истерзал самого себя, светлую как день истину и ясную ситуацию своей недальновидностью обратил для себя в темные и мрачные опасения и воображения, в образ преисподней. И не заслуживает он сочувствия, и не имеет права ни на кого жаловаться. Например, если человек, который летом в великолепном саду среди своих друзей, недовольствуясь настроением за приятным праздничным угощением, опьянив себя скверными, дурманящими напитками, вообразив себя среди зверей зимой, голодным и несчастным, начнет рыдать и причитать, он не будет заслуживать сочувствия. Он изводит самого себя, принимая друзей своих за зверей, оскорбляет их. Так вот и тот несчастный подобен ему. А этот счастливый увидел истину. А истина прекрасна. С постижением ее красоты он станет почитать совершенство обладателя истины и будет достоин его милости. Таким образом, раскрывается тайна одной из заповедей Корана: зло знает себя, добро от Аллаха. И если еще сопоставишь другие отличия, подобные данным, то поймешь, что Невс и Эмаре первого подготовил ему некий духовный ад. А доброе намерение и благое воззрение, добропорядочность и благое суждение другого брата удостоили его великой милости и благополучия, а также блестящей проницательности и достоинства. О, душа моя, и человек, слушающий вместе со мной этот рассказ, если не желаешь быть несчастным братом и хочешь стать счастливым, то слушай Коран и повинуйся его заповедям, и возьмись за него, и действуй по его предписаниям. Если ты уразумел истины, имеющиеся в этом сравнительном рассказе, то действительность окружающего нас мира, религии, человека и веры, имана, сможешь приспособить к нему. Необходимое я тебе раскрою, а в тонкостях разберись сам. Так вот, смотри, те два брата, один из них — душа богобоязненного и сердце праведного, другой же — душа безбожного и сердце порочного человека. А из тех двух дорог — правая — путь Корана и веры, левая — путь неповиновения Господу и непризнания Божьей милости. Садом же на той дороге является мимолетная общественная жизнь внутри человеческого общества и цивилизации, в которой рядом существует добро и зло, хорошее и плохое, чистое и грязное. Благоразумен тот, кто будет поступать по правилу: возьми хорошее, не тронь плохое, и уйдет из жизни со спасенным сердцем. А та бескрайняя равнина — это наш мир и вселенная. Тот лев — это гибель и смерть. Колодец же — это тело человека и срок жизни. А те 60 аршинов глубины указывают на 60 лет, являющихся средней, наиболее вероятной продолжительностью жизни человека. То дерево — это период жизни, основа и средство ее существования. А те две — белое и черное. Мыши — это день и ночь. Тем драконам является преддверие потустороннего мира и путь Берзаха, началом которого является могила, пасть того дракона. Однако для верующего, благочестивого человека, эта пасть является некой дверью, открывающейся из темницы в сад. Те зловредные твари — это наши земные беды и невзгоды. Но для праведного, богобоязненного человека они на положении доброго божественного предостережения и благосклонности милосердного Господа, чтобы не погрузиться в сон беспечности. А плоды на том дереве — это земные блага, которые великий милостивый Аллах сотворил в виде некого перечня благ потустороннего мира, ахирета, и их вестников, и их подобий, а также в виде образцов райских плодов, приглашающих своих покупателей. И несмотря на единственность этого дерева, оно дает возможные разнообразные плоды, что указывает на печать божественного могущества и господства. Дело в том, что из одной вещи сотворять все, то есть из одной земли взращивать все растения и плоды, и из одной воды сотворять всех животных, и из одной простой пищи создавать все органы живого существа, и вместе с этим все вещи сотворять единой вещью, то есть из весьма разнообразной пищи, употребляемой живыми существами, создавать для каждого из них один, свойственный исключительно ему, организм, и ткать однородную ткань, кожу и прочие искусства, подобные данным. Это уникальная специфическая печать Царя Вечности, являющегося Ахадом и Самадом, которое свойственно исключительно ему и неподдельно. Да, единое сотворять всем и все сотворять единым — это некое знамение, некий знак, характерный исключительно Создателю всех вещей и могущественному над всякой вещью. А той загадкой является сокровенный смысл сотворения, раскрывающийся секретом имана. А тот ключ — это нет божества, кроме Аллаха. А превращение же пасти того дракона во врата сада указывает на следующее. Хотя смерть и является для заблудших и безбожных некой дверью, в ужасе и забвении открывающейся в могилу, гнетущую как темница и тесную как чрево дракона, для последователей Корана и людей веры она является некими вратами, раскрывающимися из темницы сего мира в сады вечности. Из арены испытаний в райские сады, от тягот всей жизни к милости милосердного. А также обращение того свирепого льва в приветливого слугу и становление его неким послушным конем указывает, что несмотря на то, что смерть для заблудших — это горькая вечная разлука со всеми своими любимыми и близкими, и, кроме того, в страхе и одиночестве арест и заточение в темницу могилы с изгнанием из своего мнимого земного рая. Для людей пути истины и последователей Корана это возможность для воссоединения с ушедшими в мир иной их старыми друзьями и близкими, а также способ вступления на их подлинную родину и на вечные земли блаженства, а также некое приглашение войти в райские сады, покинув темницу сего мира, и некая очередь получения от Божьей милости и щедрости милостивого, милосердного Аллаха вознаграждения, соответствующего своему служению, и некое освобождение от бремени прижизненных обязанностей, а также некое освобождение от учений и предписаний экзамена жизни и поклонения Всевышнему. Одним словом, любой человек, поставивший себе главной целью эту тленную жизнь, даже если он внешне будет жить в неком раю, духовно он будет в аду. А тот же, кто серьезно устремлен к вечной жизни, достигнет счастья в обоих мирах. Насколько бы трудной и горькой ни была его жизнь, по той причине, что он рассматривает и осознает этот мир в качестве зала ожидания рая, найдет его прекрасным, выдержит все его тяготы и в терпении будет благодарить Всевышнего. Девятое слово. Хвала же Аллаху, когда застигает вас вечер и когда застигает утро. Ему хвала и в небесах, и на земле, и вечером, и когда вас застигает полдень. О, брат мой, ты спрашиваешь у меня о смысле назначения данных определенных времен совершения пятикратного намаза. Из очень многих смыслов здесь мы укажем лишь на один из них. Да, подобно тому, как время каждого из пяти намазов является началом важного переходного состояния, так и в связи с тем, что оно является неким грандиозным зеркалом божественного распоряжения и неким отражателем всех божественных милостей в этом распоряжении, в эти времена повелено совершать намаз, что значит еще больше в эти часы освящать и возвеличивать Всемогущего, и благодарить, и возносить Ему хвалу за сумму всех бесчисленных благ, накопленную между двумя временами совершения намаза. Чтобы в некоторой степени понять этот тонкий и глубокий смысл, необходимо послушать вместе со мной следующие пять особенностей. Особенность первая. Смысл намаза – освящать, тазбих, возвеличивать, тазим, и благодарить, шукур, Всевышнего. Что значит? Преклоняясь перед Его могуществом, языком и действиями, произнося и выражая «Субхан Аллах», освящать Его и, преклоняясь перед Его совершенством, духовно и физически выражая и говоря «Аллаху Акбар», возвеличивать Его и, преклоняясь перед Его красотой, выражая и говоря сердцем, языком и телом «Альхамдулиллах», благодарить Его, стало быть, тазбих, освящение, такбир, возвеличивание и хамд, благодарение, выступают в качестве основ намаза. И вот поэтому эти три основы присутствуют во всех движениях и зикрах намаза. И в связи с этим, после совершения намаза, чтобы упрочить и закрепить его смысл, данные священные слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Аллаху Акбар» повторяются по 33 раза. Смысл намаза закрепляется данными краткими основами. Особенность вторая. Смысл поклонения заключается в следующем. Представь перед Господом, понимая свои недостатки, беспомощность и бедность, с преклонением и любовью совершить перед Его божественным совершенством, могуществом и милостью седжде, земной поклон. То есть, подобно тому, как господство рубубията требует поклонения и повиновения, так же и святость Его, чистота требуют, чтобы раб Божий, видя свои собственные ошибки и недостатки, моля Всевышнего о прощении грехов, тасбихом и священным словом «Субханаллах», объявил о том, что его Господь чист, свят и далек от всех пороков, от ложных и нелепых суждений заблудших и от всех недостатков и изъянов мира. При этом и абсолютное могущество рубубията требует, чтобы раб Божий, понимая собственную слабость, а также беспомощность всех созданий, в изумлении и восхищении перед величием знамений божественного могущества, произнеся «Аллаху Акбар», со смирением и покорностью, совершив руку, поясной поклон, обратился к его помощи и уповал на него. Помимо того, неиссякаемая сокровищница божественной милости рубубията требует, чтобы поклоняющийся раб его языком молитв и обращений выразил свои собственные потребности, а также нужду и потребности всех созданий, и благодарением и восхвалением, а также святым словом «Альхамдулиллах» объявил о милости и благодеяниях своего Господа. Стало быть, совершаемые во время намаза движения, произносимые святые слова и читаемые молитвы заключают в себе данные смыслы и поэтому установлены со стороны Всевышнего. Особенность третья. Подобно тому, как человек является неким уменьшенным примером этой великой вселенной, а благословенная сура Фатиха неким светлым воплощением великого Корана, так и намаз является неким божественным каталогом, который включает в себя всевозможные виды поклонений и некой святой схемой, показывающей разнообразные виды поклонений всякого рода созданий. Особенность четвертая. Подобно тому, как у недельных часов их стрелки, исчисляющие секунды, минуты, часы и дни, будут зависеть друг от друга и являться примерами и занимать положение друг друга. Таким же образом и круговорот дней и ночей, находящийся на положении секунды нашей Вселенной, которая является некими великими божественными часами Всевышнего, и годы, исчисляющие минуты этих часов, и сроки человеческой жизни, исчисляющие часы, и эпохи в жизни Вселенной, исчисляющие дни, будут зависеть друг от друга и являться примерами друг друга, занимать положение и напоминать друг друга. Например, время фаджр, рассвет до восхода солнца, будет походить на начало весны и на мгновение, когда человек попадает в материнскую утробу, и на первый из шести дней сотворения небес и земли, и напомнит нам о божественных деяниях в них. Время зухр, полуденное время, будет указывать и походить на середину лета и на зрелую молодость, и на эпоху в жизни Вселенной, когда был сотворен человек, и напомнит о проявлениях божественной милости и об изобилии в них божественных благ. Время аср, вторая половина дня до заката солнца, будет походить на осеннюю пору и на приход старости, и на аср и саадет, последнего пророка, мир ему и благополучие, и напомнит о божественных деяниях и милостях в них. Время Магриб, после захода солнца, своим напоминанием об исчезновении в конце осени очень многих созданий и о смерти человека и об упадке перед скончанием мира, вразумит о проявлениях божественного могущества и величия и разбудит человека от сна беспечности, предостережет его. Время Иша, пора наступления ночи. Своим напоминанием человеку и об укрытии черным саваном мира тьмы всех созданий дневного мира и об окутывании лика усопшей земли белым саваном зимней поры и о скрытии во мгле забвения последних следов человека, ушедшего в мир иной, а также о полном угасании этого бренного мира, являющегося ареной испытаний, объявит о величественном распоряжении всемогущего Аллаха. Ночное же время, оповещая о зиме, о могиле, о мире берзах, напомнит человеку, в какой степени нуждается человеческая душа в милости Всевышнего Милосердного Господа. А тахаджуд в ночное время оповестит и напомнит человеку о том, насколько необходимым светом является он во мраке могилы и во мгле берзаха. И с напоминанием внутри всех этих поворотов и переходов о бесконечных благодеяниях великого истинного благодетеля объявит, в какой степени он достоин благодарений и восхвалений. Второе же утро напомнит об утре Хашера, дня воскресения из мертвых. Да, насколько очевидно, необходимо и бесспорно наступление утра после этой ночи и весны после этой зимы, настолько же определено и утро Хашера, и весна Берзаха. Стало быть, подобно тому, как каждое из данных пяти времен совершения намаза стоит во главе значительного переходного состояния и напоминает о великих превращениях и метаморфозах, таким же образом и знамениями великих ежедневных распоряжений божественного могущества напомнит о годовых, вековых и эпохальных чудесах могущества и дарах Божьей милости. Значит, фарс-намаз, являющийся главной естественной обязанностью человека и основой поклонения и безусловным долгом, в данные времена уместен и целесообразен. Особенность пятая. Человек по своей природе весьма слаб. Между тем, есть многое, что задевает и огорчает его, причиняет ему боль. К тому же, он весьма беспомощен. Между тем, бед и врагов у него очень много. К тому же, он весьма беден. Между тем, его потребности очень велики. К тому же, он ленив и бессилен. Между тем, бремя жизни весьма тяжело. К тому же, человечность связала его со всем миром. Между тем, разлука и утрата кого или чего-либо любимого им и близкого ему постоянно ранит его, причиняет ему боль. К тому же, разум показывает ему высокие цели и вечные плоды. Между тем, его руки коротки, жизнь быстротечна, а силы терпения мало. И вот при таком положении человеческой души будет совершенно ясно, насколько необходимым является на рассвете фаджр, молитвой и намазом, обращаясь к обители всемогущего и милосердного, просить у него помощи и поддержки. И насколько это является весьма необходимой опорой, чтобы выдержать предстоящее бремя дел и обязанностей, которое навалится на человека в дневное время. А в полдень – зухр. Это время середины дня и начало его склонения к вечеру, и время, когда дневные заботы достигают своего совершенства, и время краткого отдыха от гнета дел и забот, и время потребности души в передышке от духовной беспечности и пустоты, которые вселяют временные и трудные дела этого бренного мира, а также время проявления божественных милостей. И вот в это время, освобождаясь от того гнета, избавляясь от той духовной беспечности и пустоты, отстранившись от тех бессмысленных и бренных вещей, почтительно и смиренно представ перед истинным благодетелем и кормильцем, являющимся неизменно вечным, благодаря и восхваляя его за все блага, и просить о помощи, и выразить поклоном руку свое бессилие перед его могуществом и величием, и объявить, совершая перед его неприходящим совершенством и беспримерной красотой земные поклоны, седжде, свое восхищение, любовь и смиренность. Что все это значит, совершить в это время зухр, ойле, намаз. И ты, конечно, осознаешь, насколько это приятно, необходимо и целесообразно. Во время аср. Это время напомнит и будет походить и на унылую осеннюю пору, и на безотрадное старческое состояние, и на скорбный период перед скончанием мира. Это и время завершения дневных работ, и время, когда формируется полный итог таких божественных благ, как здоровье, благополучие и добрые дела, которых удостоился человек в этот день. И время объявления по признаку склонения этого громадного солнца к закату о том, что человек является неким командированным гостем, и что все в этом мире временно, тленно, непостоянно. Человеческая же душа желает вечности и сотворена для нее, преклоняется перед милостью и страдает от разлук. И вот в это время аср, совершив омовение, тахарат, для совершения намаза и кинди, вознося мольбу, обращаясь к божественной обители Кадим и Бакия и Каюм у Сармадия, обращаясь за помощью к благосклонности его вечного и безграничного милосердия, благодаря и восхваляя его за его неисчислимое благо, совершив руку перед могуществом его Рубубията и смиренно совершая седжде перед его божественным Сармадиятом и, находя истинное утешение и обретая душевный покой, почтительно и покорно предстать перед ним, перед его величием и грандиозностью, что значит совершить аср или икинди намаз. И тот, кто является истинным человеком, несомненно, поймет, насколько это является святой и целесообразной обязанностью, а также своевременной уплатой настолько соответствующего естественного долга, но и, несомненно, достижением благополучия. Время Магриб. Оно напомнит о том времени, когда среди грустного прощания исчезают в связи с приходом зимы изящные и чудесные создания царства лета и осени. И когда с приходом своей смерти человек в скорбной разлуке, расставшись со всеми своими любимыми, уходит в могилу. И напомнит, и будет походить на то время, когда с кончиной этого мира в сотрясениях предсмертной агонии все его жители перейдут в иные миры, и потушится светильник этого места испытаний. Это и время, которое строго предостерегает тех, кто чрезмерно привязан к своим любимым, которые покидают нас, исчезают. Душа же человека по своей природе является жаждущим зеркалом одного вечно прекрасного, то есть зеркалом, жаждущим отразить имена Господа. И вот, чтобы совершить акшам-намаз в такое время, обратившись к трону величия Кадим и Лемьезаля, и Баки и Ляезаля, который установил все эти колоссальные дела и управляет этими грандиозными мирами и изменяет их, сказав над всем этим смертным «Аллаху Акбар», и, отстранившись от всего бренного, почтительно и смиренно представ к Ияме перед Даим и Баки, благословенным словом «Альхамдулилах», благодаря и восхваляя его, перед его безупречным совершенством, бесподобной красотой и безграничной милостью, и сказав: «Тебе мы поклоняемся и просим помочь, просить о помощи и выразить свою покорность перед его Рубубиятом, Улухиятом, божественностью, и Салтанатом, царствованием, которые не имеют и не нуждаются ни в помощниках, ни в партнерах, совершив руку, поклонившись перед его безграничным величием, беспредельным могуществом и превосходством, выражая вместе со всем сущим свою слабость и беспомощность, бедность и презренность, говоря, освящая и возвеличивая своего великого Господа, совершая седжде перед неприходящей красотой его сущности, перед его неизменными священными качествами и незыблемым божественным совершенством, в смирении и восхищении, уходом от всего земного, объявляя свою любовь и покорность Всевышнему, и обретая взамен всего тленного одного Джамиль и Бакия, одного Рахим и Сармадия, говоря: «Освящать своего великого Господа, бессмертного и святого от недостатков». Затем, сидя, совершая ташахут, вознося от своего имени Джамиль и Лемьезалю, и Джалил и Лейзалю благословенные приветствия и поклоны, тахияты, добрые обращения и молитвы, салаваты всех созданий, и приветствием, салямом, его почтеннейшего посланника Расул и Акрама, обновив свою присягу на верность и выразив свое повиновение его заповедям. И, чтобы обновлением просветить свою веру, наблюдая мудрый порядок этого Дворца Вселенной, свидетельствовать о единственности Сани и Зульджаляля, и свидетельствовать о пророчестве Мухаммеда, мир ему и благополучие, являющегося глашатаем и благословенным вестником господства Рубубията и выразителем аятов Великой Книги Вселенной, Корана, что значит совершить вечерний намаз Акшам. И истинный человек, безусловно, осознает, насколько это тонкая и чистая обязанность, насколько святое, приятное служение и поклонение, насколько серьезная истина, а также бессмертное общение и вечное благополучие в этом временном, бренном мире. Во время Иша, это время, когда с исчезновением последних, оставшихся на небосклоне следов дня, ночной мир накрывает землю. Кадир и Зульджаляль, являющийся сменяющим день и ночь, своими божественными распоряжениями в перелистывании той белой страницы на эту черную, напомнит о божественных деяниях Хаким и Зулькемаля, который повелевает солнцем и луной в смене, в перелистывании летом своей раскрашенной зеленой страницы на холодную и белую зимой. И напомнит о божественных деяниях Создателя жизни и смерти, в переселении усопших, с уходом из этого мира с течением времени их последних оставшихся следов, в совершенно иной мир. А также это некое время, которое напомнит о могущественных распоряжениях и проявлениях милости и красоты Творца земли и небес в развитии обширного, вечного и величественного потустороннего мира Ахирета, когда, скончавшись в своей грандиозной агонии, окончательно разрушится этот тесный, бренный и презренный мир. И истинным маликом и правителем, а также истинным мабудом и махбубом в этой вселенной сможет быть тот, кто легко, словно перелистывание страниц какой-нибудь книги, будет сменять, создавать, перестраивать, изменять ночь и день, зиму и лето, этот и потусторонний мир, что является неким положением, доказывающим, что над всем этим царствует один абсолютно всемогущий. Таким образом, человеческая душа, являющаяся крайне слабой и беспомощной, и крайне бедной и нуждающейся, которая погружена во мрак безграничного будущего и плещется в волнах бесчисленных событий, чтобы совершить яци намаз во время Иша, в данном случае сказав, подобно Ибрагиму: «Не люблю закатывающихся», обращаясь намазом к обители Мабуд у Лимьезаля и Махбуб у Ляизаля с просьбой о помощи и в этом бренном мире, и в этой смертной жизни, и на этом темном свете, и в туманном будущем, совершая молитву, просить, видя о благоволении милости и о свете истинного пути милостивого и милосердного, который в небольшом, но остающемся вечном общении при помощи молитвы с ним, Баки и Сармадием, в кратковременной, в несколько минут некой вечной жизни, окропит его мир лучами и озарит его будущее, и смажет душевные раны, возникшие от разлук и утрат своих близких, друзей и любимых. И забывший его на время и затаившийся мир, он, тоже забыв, плачем сердца излив свое горе и скорбь перед обителью милости. И, как бы чего ни вышло, прежде чем отойти ко сну, который похож на смерть, исполнив свой последний долг поклонения, и, чтобы завершить каждодневную книгу деяний, Дафтар и Амаль, добрым, благим эпилогом, встать на намаз в Кыям, что значит предстать перед одним Мабут-У и Махбуб-У Бакием вместо всех любимых тобою смертных, и пред одним Кадир и Керимом вместо всех беспомощных созданий, перед которыми ты унижаешься, и пред одним Хафиз и Рахимом, чтобы спастись от зла всех его зла-носителей, перед которыми ты трепещешь, и начать молитву открывающей, что значит восхвалять и превозносить раб Уль-Алямина, который и Камил и Мутлак, и Гани и Мутлак, и Рахим и Керим, вместо никчемной и неуместной ошибочной хвалы и благодарности бедным созданиям, и возвыситься на обращение «Тебе мы поклоняемся», что значит, несмотря на незначительность, ничтожность и одиночество человека, своей приверженностью к Малик и Яумиддину, являющемуся властелином вечности, занимая в этом мире почетное место дорогого гостя и пост некоего важного чиновника, сказав «Тебе мы поклоняемся и просим помочь», вознести ему от имени всех созданий молитвы и обращения, исходящие из этой великой общины Вселенной. И, сказав «Веди нас по дороге прямой», просить направить нас по пути истины Сират и Мустаким, который является божественным и светлым и ведет сквозь туман будущего к вечному блаженству. И, как легшее сейчас растение и животное, так и скрывшееся солнце и лучезарные звезды, словно рядовые, подвластны его повелению, и в этой гостинице мира являются светильниками и слугами всемогущего. И, размышляя о его величии и грандиозности, сказав «Аллаху Акбар», преклониться перед ним, совершить руку. И, думая о великом земном поклоне всего сотворенного, а именно о том, когда, подобно легшим в эту ночь созданиям, и ежегодно, и в каждой эпохе разнообразные виды существ, и даже Земля, и даже Вселенная, словно какое-нибудь организованное войско, и даже словно некий подчиненный рядовой, освобождаясь по повелению «Будь, и оно будет» от своих прижизненных обязанностей, а именно, когда они, направляясь в скрытый мир Алем и Гайб, в крайней степени организованно, уходя из этого мира, сказав «Аллаху Акбар», совершают на смертном одре земной поклон, и вновь весной, неким зовом оживления и пробуждения, исходящим от повеления «Будь, и оно будет», возродившись, частично в точности, частично в подобии, смиренно и покорно предстают перед своим Господом для служения Ему. Так и этот человек, следуя их примеру, представ перед обителью того Рахман и Зуль-Кемаля, того Рахим и Зуль-Джамаля, с восторженной любовью, в покорности, ведущей к вечности, и в почетном самоуничижении, сказав «Аллаху Акбар», совершить земной поклон, что значит совершить Иша, Яцы, Намаз, означающий вознестись на некоего рода Мирадж. И ты, несомненно, понял, насколько это является благой и прекрасной, святой и возвышенной, а также целесообразной и достойной обязанностью, и служением, и поклонением Господу. и серьезной истиной. Стало быть, в связи с тем, что каждое из данных пяти времен является каким-нибудь предзнаменованием великих превращений и трансформаций, каким-нибудь признаком грандиозных божественных деяний и знамением всеобщих милостей Всевышнего. Назначение в данные времена фарс намаза, являющегося долгом и обязанностью, является бесконечной мудростью. 21 слово в двух темах. Тема первая. Поистине, молитва для верующих, предписанная в определенное время. Однажды один пожилой, дородный и высокопоставленный человек сказал мне: «Намаз хорош, однако изо дня в день совершать его по 5 раз многовато. Надоедает из-за своей нескончаемости». После того, как прошло немало времени, после этих слов того человека, я прислушался к своей душе, нефсу, и услышал: она говорит те же слова. Я обратил внимание и увидел, что она своим ухом ленности берет те же уроки от сатаны. Тогда я понял: тот человек сказал это, словно бы от имени всех повелевающих страстей, нефс и эмаре, или же был заставлен ими признаться. Тогда я тоже сказал: раз уж мои страсти являются повелевающими, тот, кто не обуздывает их, не воспитывает, не исправляет самого себя, не может исправлять других. Стало быть, я начну с себя. Я сказал: «О душа! Нефс!» В ответ на эти слова, сказанные тобой в полном невежестве, на ложе ленности, во сне беспечности, услышь же от меня эти 5 пробуждений. Пробуждение первое. «О моя несчастная душа! Неужели же твоя жизнь бессмертна? Разве есть у тебя твердый договор, что ты доживешь до следующего года или даже до завтра? То, что надоедает тебе и наводит скуку, это воображение о вечности этой жизни. Церемонишься ради удовольствий и капризов, словно вечно останешься на этом свете. Если бы ты поняла, что жизнь твоя коротка и к тому же проходит попусту, несомненно, отдавать ее 1/24 благому и приятному, легкому и благодатному служению, которое станет средством для достижения счастья в истинной, вечной жизни, не только не будет надоедать, но и, несомненно, станет поводом для пробуждения серьезного желания к совершению намаза и приятного наслаждения при его совершении. Пробуждение второе. «О мой чревоугодный нефс! Интересно было бы знать, изо дня в день ты ешь хлеб, пьешь воду, вдыхаешь воздух, разве они надоедают тебе? Раз нет, дело в том, что вследствие возобновления потребности ты не только не присыщаешься ими, но и наоборот, испытываешь наслаждение. То в таком случае и намаз, который притягивает и впитывает пищу моего сердца, живую воду моей души и легкий, приятный воздух тончайших божественных чувств, являющихся твоими соседями в здании моего тела, не должен пресыщать тебя. Да, энергия и пища какого-либо сердца, подверженного и страдающего от бесчисленных огорчений, печали и духовной боли, увлеченного и горящего страстью к бесчисленным наслаждениям и стремлениям, сможет быть добыта стуком молитвы в дверь одного всемогущего милостивого и милосердного. Да, оживая вода какой-либо души, неудержимо быстро подняв крик разлуки, уходящей из этого бренного мира, имеющая связь с многочисленными созданиями, сможет питься, обратившись намазом взамен всего к источнику милости одного Мабуд-у-Бакия, одного Махбуб-у-Сармадия. Да, некое разумное человеческое таинство, светлое тончайшее божественное чувство, по природе желающее вечность и сотворенное для нее и являющееся зеркалом одного вечного и извечного, которое в крайней степени хрупко и нежно. В этих являющихся беспокойными, изнурительными и давящими, приходящими, мрачными и гнетущими обстоятельствах всего мира, конечно, в крайней степени нуждается в передышке. И лишь с помощью окна намаза оно сможет перевести дух, передохнуть. Пробуждение третье. О мой нетерпеливый Нефс! Неужели будет благоразумно, если ты, раздумывая нынче о бремени и хлопотах поклонения и намаза, а также о тяготах бед минувших дней, станешь мучиться и страдать, а также, размышляя об обязанности и долге поклонения и намаза, и о горечи бед предстоящих дней, станешь проявлять нетерпение? В таком нетерпении твой пример будет походить на такого рассеянного командира, который, несмотря на то, что силы правого фланга противника, примкнув к его силам, находящимся справа, стали для него свежими силами, возьмет и направит свои важные силы к правому флангу, ослабив при этом центр. И помимо того, в то время, как на левом фланге нет войск противника, и они еще не появились, направит туда значительные силы и отдаст приказ начать огонь, и свой центр вовсе оставит без сил. Противник же поймет, в чем дело, атакует центр и разгромит его. Да, ты походишь на этого командира. Дело в том, что хлопоты и тяготы минувших дней нынче обратились в Божью милость. Их горечь ушла, осталось наслаждение. Их бремя примкнуло к умению, а хлопоты и трудности обратились в награду. Стало быть, нужно не только не уставать от намаза, но и наоборот. Необходимо обрести новый стимул, получить свежее удовольствие, серьезно вдохновиться для продолжения. А предстоящие же дни, поскольку они еще не наступили, то нынче, думая о них, испытывать скуку и пресыщение и терять усердие — это в точности такая же глупость, как взывать, реветь и причитать, думая сегодня о них с их голодом и холодом. Поскольку истина такова, то если ты благоразумен, в отношении поклонения и намаза думай лишь о сегодняшнем дне и говори так: «Его один час я отдаю приятному, благому и святому служению, награда за которое очень высока, а бремя его весьма незначительно». Тогда твоя тоскливая апатия превратится в приятное усердие. Итак, о мой нетерпеливый Нефс, ты обязан терпеть в трех случаях. Первый – терпение в повиновении Всевышнему. Второй – терпение для несовершения грехов. Третий – терпение при несчастье. Если ты благоразумен, то возьми за правило истину, которая видна в примере сравнении в данном третьем пробуждении, и мужественно скажи: «Я, Савур, дай Бог терпение». Взвали на свои плечи эти три терпения. Если ты не растратишь на неверном пути силу терпения, данную тебе Всевышним, то тогда она сможет быть тебе достаточной при любых заботах и трудностях, и при всякой беде. Опирайся на эту силу и выдерживай любые трудности с помощью нее. Пробуждение четвертое. О мой рассеянный Нефс! Неужели же этот долг поклонения, служение Богу, безрезультатен? Разве воздаяние за его исполнение так незначительно, что он надоедает тебе, наводит скуку? Между тем, если какой-нибудь человек даст тебе некоторое количество денег или же напугает, он заставит тебя работать с утра до вечера, и ты без устали будешь трудиться. И разве намаз, который в гостинице сего мира станет энергией и довольством для твоего слабого и бедного сердца, а также пищей и сиянием в твоей могиле, которая, несомненно, станет твоим привалом, и удостоверением и послужным листом в махшере, который непременно станет твоим судом, и светом и бураком на мосту Сират, по которому, хочешь не хочешь, а придется пройти, разве он является безрезультатным? Или же воздаяние за него незначительно? Если какой-нибудь человек пообещает тебе вознаграждение в 100 лир, он заставит тебя 100 дней работать на него. он сможет не сдержать своего слова, но ты доверишься этому человеку и будешь усердно работать. Интересно, а если один, относительно которого неисполнение обещания является абсурдным, пообещает тебе такую награду, как рай, и такое вознаграждение, как вечное счастье, и на очень короткое время займет тебя в благом служении. И если ты не станешь служить ему, или же своим неохотным, как невольник, или со скукой, наспех, служением, будешь ставить его обещание в упрек ему и пренебрегать его вознаграждением, не думаешь ли ты о том, что будешь заслуживать весьма сурового наказания и ужасных мучений? Хотя и на этом свете от страха тюремного заключения ты усердно работаешь на самых тяжелых работах. Неужели страх перед вечным, пожизненным заключением в такую тюрьму, как ад, не придает тебе сил для самого легкого и приятного служения? Служение Господу. Пробуждение 5. О мой нефс, любящий земные блага и предающийся земным утехам! Интересно, от множества ли мирских дел твоя вялость и апатия в поклонении и недостатки, имеющиеся в твоем намазе? Или же от того, что ты не можешь найти времени из-за земных забот о житье? Неужели же ты сотворен лишь для земной жизни, что все свое время отдаешь ей? Ты знаешь, что в отношении способностей и дарований ты находишься над всем животным миром, но в отношении же силы возможностей в приобретении всего необходимого тебе в земной жизни ты не сможешь достичь и уровень какого-нибудь воробья. И почему же ты отсюда не понимаешь, что основное твое назначение состоит не в том, чтобы носиться как животное, а, несомненно, в том, чтобы, как настоящий человек, трудиться для истины, вечной жизни? А вместе с этим, то, что ты называешь мирскими делами и заботами, это зачастую не касающиеся тебя, пустые занятия, в которые ты чрезмерно вмешиваешься и в которых излишне копаешься. Бросив самые необходимые и неотложные дела, словно располагаешь тысячами лет жизни, проводишь время за самыми ненужными, пустыми сведениями. Например, такими никчемными, бесполезными вещами, как «А каково положение колец вокруг Сатурна?» или «Каковы американские куры?» проводишь свое драгоценное время. Словно бы от знания космографии или статистики ты получаешь что-то ценное. Если скажешь, то, что мешает совершать намаз и служить Господу, а также наводит скуку, это не такого рода ненужные пустые вещи, а вынужденные заботы о житье, о средствах к жизни, тогда я отвечу тебе так. Если ты будешь работать с дневным заработком в 100 курушей, а потом кто-нибудь придет и скажет тебе: «Давай, покопай здесь около 10 минут, найдешь тут бриллиант и изумруд стоимостью в 100 лир». И если ты ответишь ему: «Нет, не пойду, потому что от моего дневного заработка урежется 10 курушей, уменьшатся мои средства к жизни», то, конечно, поймешь, насколько это глупая отговорка. И в точности наподобие этого. Ты трудишься в этом своем саду, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Если ты оставишь, не будешь совершать обязательный фарц намаз, капитал всех твоих трудов ограничится лишь земными, незначительными и бесплодными средствами к жизни в этом мире. А если же ты используешь свое время отдыха и передышки на намаз, являющийся средством для успокоения души, для передышки сердца, то тогда, помимо благодатного мирского заработка, ты обретешь еще и два своеобразных родника, которые станут для тебя важным источником твоих средств к жизни на том свете и пищи мира иного. Первый родник – все, что ты выращиваешь в своем саду, пусть цветочное, пусть плодовое, от тазбихов каждого растения, каждого дерева, с помощью доброго намерения получаешь их некоторую часть. Второй родник – и кроме того, кто бы ни ел плоды из этого сада, пусть человек или животное, пусть корова или муха, пусть покупатель или вор, это перейдет к тебе в качестве некоего подаяния, садака. Однако с тем условием, что ты будешь распоряжаться садом во имя истинного кормильца Резак и Хакики и в границах дозволенного им, а себя будешь рассматривать в качестве некоего служащего, который распределяет его богатство между его созданиями. Итак, обрати внимание, в каком великом убытке окажется тот, кто бросит, не будет совершать намаз. Какое великое богатство он потеряет и обанкротится, лишившись тех результатов, тех двух родников, весьма значительно воодушевляющих к труду и обеспечивающих моральный дух в работе. И даже, старея, ему надоест садоводство, он устанет от него. «Зачем мне это?» — скажет он. «Я и так ухожу из этого мира. Для чего я буду так утруждать себя и погрузиться в лень?» Однако же первый человек скажет: «Помимо еще большего служения Господу, поклонения Ему, я буду стремиться к труду, дозволенному Божьими законами, халяль, дабы отправить в свою могилу еще больше света и приготовить для своей жизни в ином мире, ахирет, еще больше провизии». Вывод. О душа, нефс, знай, вчерашний день ускользнул из твоих рук, ушел навсегда, а завтрашний день в твоих руках нет же договора, что ты владеешь им. Стало быть, свою реальную жизнь знай в том дне, в котором живешь. И по меньшей мере один час дня как резервный фонд, как сбережение на будущее, отдавай какой-либо мечети или молитвенному коврику, намазлыку, являющимся некой шкатулкой иного, потустороннего мира, которая образована ради истинного будущего. И к тому же знай, каждый новый день является для тебя и для каждого вратами какого-то нового мира. Если ты не будешь совершать намаз, то тогда твой мир в тот день пройдет мрачно и беспорядочно, а в мире Мисаль будет свидетельствовать против тебя. Ибо у любого человека каждодневно имеется от этого мира некий особый, присущий лишь ему мир. И состояние этого мира зависит от сердца и деяний этого человека. Подобно тому, как какой-нибудь великолепный дворец, наблюдаемый в твоем зеркале, будет зависеть от цвета этого зеркала. Если его цвет будет черным, то дворец покажется черным, если красным, то покажется красным. И, кроме того, будет зависеть от качества зеркала. Если поверхность этого зеркала будет ровной и безупречной, тогда дворец оно покажет красивым. Если же его поверхность неровная и с дефектами, покажет его некрасивым, безобразным. Подобно тому, как оно криво показывает самые тонкие вещи, так и ты своим сердцем, разумом, деяниями, душой изменишь образ своего мира. Ты сможешь заставить свидетельствовать его или в твою пользу, или против тебя. Если ты будешь совершать намаз, если этим намазом обратишься к всемогущему Творцу этого мира, то тогда твой мир, который зависит от тебя, мгновенно озарится. Словно твой намаз — это некая электрическая лампочка, а твое намерение — ният, совершить его — наподобие нажатия кнопки ее включателя, рассеет мрак этого мира и осветит, покажет, что различные изменения и процессы, происходящие внутри путаницы и неразберихи в суматохе сего мира, являются мудрой гармонией и многозначительным письмом могущества. И брызнет в твое сердце один луч от этого лучезарного аята Корана. Аллах, свет небес и земли, и отблеском этого света озарит твой мир того дня, и сиянием заставит свидетельствовать его в твою пользу. Смотри, не говори так, на каком уровне мой намаз, и на каком это истина, это суть намаза. ибо какая-нибудь косточка финика охарактеризует свое дерево так же, как финиковая пальма. И подобно тому, как разница здесь состоит лишь в содержании и в подробностях, так и намаз какого-нибудь простого человека наподобие твоего и моего, даже если это не почувствуется, подобен намазу какого-нибудь великого святого, так как есть некий луч от этого света, некая скрытая истина от этой сути, даже если это не осознается. Однако развитие и освещение в зависимости от уровней весьма различны. Подобно тому, как сколько стадий имеется в развитии какой-нибудь финиковой пальмы, начиная от ее косточки и кончая самой зрелой пальмой, так и в уровнях намаза их сможет существовать еще больше. Но во всех этих стадиях имеется суть той светлой божественной истины. Послесловие. А ближайшая жизнь — только пользование обольщением. Удар по беспечной голове и некий урок наставления. О, погрузившись в беспечность и найдя эту жизнь сладкой, и, забыв про ахирет, жаждущая всего мира, моя несчастная душа. Знаешь ли, чему ты подобна? Ты подобна страусу. Он увидит охотника, но улететь не может. Прячет свою голову в песок, пусть охотник не видит его, а его большое тело на поверхности. Охотник увидит страуса, однако он закрыл свои глаза в песке, не видит. О, душа моя, обрати внимание на это уподобление, осмысли, как всецелое обращение к этому миру обратит святое наслаждение в горькое страдание. Например, в этом селении, то есть в Барле, есть два человека. 99 из 100 друзей одного из них переселились в Стамбул и прекрасно там живут. Лишь он один остался здесь, но и он тоже переселится туда. И поэтому этот человек страстно желает в Стамбул и думает о нем, желает встретиться и жить с друзьями. Когда ему скажут «переселяйся туда», он с радостью переселится. А второй же человек, 99 из 100 его друзей ушли отсюда. Некоторая часть их погибла, а другая пропала без вести. Он предположит, что они пропали навсегда, и этот несчастный хочет найти утешение, привязавшись вместо всех них лишь к одному какому-нибудь человеку. С помощью этого он хочет забыть про горькую боль разлук. О, душа! Сперва Хабибуллах, а потом все твои близкие и друзья по ту сторону могилы. Оставшиеся же здесь, один-два из них тоже уходят. Не отворачивайся, пугаясь смерти, боясь могилы. Смело смотри на могилу, послушай, что она требует. Смейся в лицо смерти, посмотри, чего она хочет. Но берегись, не походи, став беспечным, на второго человека. О, душа моя, не говори, время изменилось, век стал другим, все погрузились в этот мир, ставят превыше всего эту жизнь, объединены заботой о ней. Дело в том, что смерть не меняется. Разлука, обращаясь в бессмертие, не становится иной. Человеческая беспомощность и бедность не меняются, а умножаются. И движение человека по пути жизни к могиле не останавливается, развивается скорость. И еще, не говори «я такой же, как все», потому что всякий человек будет с тобой в дружеских отношениях лишь до могилы. А такое утешение, как быть в беде вместе со всеми по ту сторону могилы, то есть после смерти, совершенно безосновательно. И к тому же, не думай, что ты предоставлен самому себе, ибо если ты все вокруг в этой гостинице мира окинешь мудрым взглядом, то ничего не сможешь увидеть беспорядочным, бесцельным. А как же ты сможешь остаться без порядка, без цели? И эти, наподобие землетрясений, явления, происходящие в природе, не являются игрой случайности. Например, несмотря на то, что ты видишь одетые на землю одни на других и внутри друг друга очень аккуратное и разукрашенное платье из различных видов растений и животных, которые от начала и до конца снабжены и украшены смыслом и мудростью. А также знаешь, что и земля среди очень высоких целей гармонично вращается, совершая обороты наподобие вдохновленного Мевлеви. Как можно такие смертоносные явления, происходящие в жизни Земли, как землетрясения, которые походят на порицательное подергивание плечами от духовной тяжести некоторых поступков, по беспечности совершенных сынами Адама и особенно людьми верующими? Предположив, как опубликовал один безбожник, бессмысленными и стихийными, показать пустыми и напрасными горькие потери всех потерпевших бедствия, что приведет их в горькое отчаяние. При этом совершается и большая ошибка, и великая несправедливость. Несомненно, такого рода события являются по повелению одного мудрого и милостивого увековечением тленного имущества верующих людей, обратив его в значение милостыни, а также искуплением грехов, которые исходят от неблагодарности Всевышнему. Таким образом, настанет такой день, когда эта покорная Богу земля, увидя противоречащими единобожию, неблагодарными, являющиеся украшением ее лика творения человека, найдет их безобразными и по повелению своего Создателя грандиозным землетрясением сотрет их со своего лица, очистит его и по повелению Господа отправит многобожников в ад, а благодарным скажет: «Добро пожаловать в рай!» О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, сотворившему вас и всех, кто был до вас. Так вы достигнете благочестия. И опять же, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вам землю ковром, а небеса кровлей вашему дому, и низвел с неба воду, чтобы взрастить плоды и прочую пищу для вашего пропитания. Так не предавайте же подобия и сотоварищей Аллаху. Вы же знаете, другого Бога и Творца, кроме Него, нет. Вступление из книги «Чудотворные знамения Корана». Лишь поклонение Всевышнему, то есть намаз, пост и так далее, укрепляя и утверждая предписания акаида и имана, доводит их до состояния умения. Да, если предписания имана, которые основаны на совести и разуме, не будут воспитываться и упрощаться при помощи поклонения, состоящего из выполнения повеления Аллаха и воздержания от совершения того, что запрещено им, то их влияние и результат останутся слабыми. Нынешнее положение исламского мира является свидетелем данного обстоятельства. И также, как поклонение является средством для достижения счастья, как в этом, так и в ином мире, таким же образом оно является средством для упорядочения земных дел человека и его деяний, относящихся к жизни в ином мире, и средством для личного и общечеловеческого совершенствования, а также весьма возвышенной и почетной связью между Создателем и его рабом. Обстоятельства, разъясняющие, почему поклонение является средством для достижения счастья в этом мире. Первое. Человек сотворен имеющим преимущество перед животным миром и находящимся на особом положении с удивительной и тонкой натурой. И вот из-за нее-то у человека возникли весьма разнообразные наклонности и желания. Например, человек желает все самое избранное, предпочитает самое лучшее, хочет роскошные вещи, стремится жить достойной человека жизнью и с честью. И также, как он в силу данных наклонностей стремится удовлетворить свои потребности в пище, одежде и тому подобное, таким же образом, чтобы свободно приобрести их, он нуждается и во многих ремеслах. Но из-за того, что он не сведущ во всех ремеслах, он вынужден сотрудничать с себе подобными, чтобы таким образом каждый из них путем обмена со своим товарищем-партнером результатами своего труда оказывал помощь своему компаньону, и благодаря этому они смогли бы удовлетворить свои потребности. Однако, по причине того, что физические и умственные способности и сила гнева, имеющиеся в человеке, не ограничены со стороны Создателя, и из-за того, что им предоставлена свобода, чтобы с помощью незначительной человеческой воли дать ему возможность совершенствоваться, во взаимоотношениях человека друг с другом имеют место несправедливость и преступление. Чтобы предупредить возникновение этих преступлений, человеческое общество испытывает потребность в правосудии при совершении обменов результатами труда. Но ввиду того, что разум всякой личности бессилен познать, где справедливость, существует необходимость в некоем всеобщем разуме, чтобы люди использовали его при взаимоотношениях друг с другом. А такой разум существует лишь в виде закона, и таким законом является лишь шариат, божественные законы. Затем необходим некий центр и хозяин, который обеспечит действие этого шариата и проведение его в жизнь. А таким центром и хозяином является лишь пророк. Подобно тому, как и личность, являющаяся пророком, нуждается в материальном и духовном величии и преимуществе для продолжения своего внешнего и внутреннего главенства над народом, таким же образом он нуждается и в доказательстве, чтобы показать и свою степень связи, имеющуюся с Творцом. И такого рода доказательством являются лишь чудеса. Затем существует необходимость закрепить в сознаниях людей величие Создателя, чтобы основать и обеспечить повиновение и покорность повелениям и запретам Всевышнего. Это закрепление возможно лишь с помощью акаида, убеждения, то есть с проявлением предписаний имана. А укрепление и развитие предписаний имана возможно лишь с помощью поклонения, которое, повторяясь, непрерывно возобновляется. Второе. Поклонение необходимо, чтобы направить мысли человека к мудрому Создателю. Обращение поклоняющегося к мудрому Творцу повлечет за собой его повиновение и покорность Господу. А повиновение же и покорность Господу приучат поклоняющегося человека к порядку. С приходом этого человека к дисциплине и повиновением порядку притворится в жизнь тайна смысла сотворения, а смысл раскроется с помощью искусных украшений, сияющих на страницах Вселенной. Третье. Человек наподобие станции является неким центром устройств всех созданий и законов мироздания, а также лучей божественных законов, царящих во Вселенной. На этом основании является необходимость связь человека с этими законами и его прочная привязанность к ним, чтобы он, благодаря этому, удовлетворил всеобщее течение во Вселенной и своим противодействием ходу механизмов, функционирующих в различных слоях этого мира, не раздавился под их колесами. А это возможно лишь благодаря поклонению Всевышнему, которое заключается в выполнении его заповедей и несовершении запрещенного им. Четвертое. Человек, благодаря подчинению законам и воздержанию от совершения запрещенного, занимает высокое положение на ступенях общественной нравственности и взаимосвязан с ним. В особенности, в отношении религиозных предписаний и общественных дел одна личность займет положение общества, то есть такое множество функций, как защита прав и достоинств человека, наставление на истинный путь, обучение, перевоспитание возложится на одну личность. Если не будет такой личности, которая следует этим законам и воздерживается от совершения запрещенного им, то тогда те функции полностью потеряют свое значение. Пятое. Человек, благодаря исламу и поклонению, приобретает прочную связь со всеми мусульманами и овладевает прочной привязанностью к ним. А это все будет причиной для нерушимого братства, подлинных дружеских отношений. Кстати, начальными и самыми первыми ступеньками к совершенствованию и прогрессу социального общества являются братство